Глава 19. 11:35. Она застала Рогана в комнате Меган Гунтер. Он сидел, склонившись над письменным столом. Напарник Элли просматривал записи в каком-то мобильнике, но не в своей Мотороле. Перед ним стоял его открытый ноутбук. «Телефон погибший?» «Думаю, да. Стоял на зарядке под столом». «И что там?» «В записной книжке у нее куча друзей, и почти все только по именам. Я фиксирую исходящие звонки. Родители, несколько девушек, чаще всего одна по имени Кортни. Парни ее не нашел. Два звонка на имя Кендалл. Среди ее сверстников это имя вполне может оказаться женским. Я тоже так подумал. Еще тут множество исходящих, но номера, не занесенные в книжку. Он похлопал по своему ноутбуку, показывая, что записал их. Похоже, родители, пытаясь дозвониться, набирали ее снова и снова, так что, к сожалению, заполнили весь список входящих. Управляющий говорит, что соседку звали Хезер. Фамилия неизвестна. Хезер Брэдли. Я обнаружил на столе в ее комнате работу по политологии «Два взгляда на американский федерализм». Твои сыскные таланты, неисчерпаемый Джей Джей Роган. Как и твой дружеский сарказм, Хэтчер. Ладно, поскольку ты обнаружил мобильник, а я ходила к управляющему, нам придется определиться, кто же первым нашел телефон родителей. Позвонишь им сам? Или лучше я? А ты не против? Да нет, не вопрос. У тебя все нормально? Элли видела то, что заставило напарника рявкнуть на офицера Коломбо, все еще определяло его настроение. Не успел Роган ответить, как в гостиной захрипела полицейская рация. «Коломбо, это Энг. У тебя еще код 11?» «Точняк. А что, ты видел меня выходящим из здания?» «Здесь я, здесь. У нас тут внизу проблема». Элли выглянула из спальни, чтобы лучше расслышать разговор Коломбо с полицейским, который дежурил в вестибюле и был, как она и предполагала, его напарником. «У меня тут господин и госпожа Гунтер. Их зовут Джонас и Патрисия. Я объяснил, что мы контролируем доступ на 4-й этаж, поскольку там ведется полицейское расследование. Но они утверждают, что в квартире 4C проживает их дочь и очень нервничает». Элли услышала по рации еще один мужской голос, более далекий и весьма сердитый, о том, что квартира принадлежит ему и что ему не могут запретить войти в его собственное жилье. Если это имеет отношение к его дочери, пусть пеняют на себя. И в этой последней фразе, при всем его напоре, Элли услышала больше отчаяния, чем гнева. «Родители Меган в вестибюле», — сообщила она Рогану. Джей-Джей поглядел на пятна крови, размазанные по белому покрывалу, светлому паркету и двери спальни. «Нельзя им сюда». «Я спущусь», — пообещал Элли. «Коломбо, скажите своему напарнику, чтобы любыми способами задержал их там, иначе он целый год проведет постовым в туннеле». Глаза матери. Едва встретившись взглядом с Патрисией Гунтер, Элли могла с полной уверенностью сказать: «Эта женщина уже знает, что произошло. Знает, что вся жизнь ее вот-вот изменится. Знает, что ей предстоит услышать, ее дочь мертва». Элли быстро перевела взгляд на представительного и, на удивление, крепкого мужчину, стоящего рядом с женщиной. Его продолговатое лицо было мрачным, брови нахмурены. Он был обеспокоен. Обеспокоен и расстроен, и здорово раздражен. Но он не знал. Пока не знал. В отличие от жены. «Господин и госпожа Гунтер?» — Да, — ответил мужчина. Женщина опустила голову и заплакала. — Меня зовут Элли Хэтчер, я детектив полицейского управления Нью-Йорка. Нам сообщили, что в квартире вашей дочери произошло нападение. Выкладывая факты, две девушки, одна в критическом состоянии, другая, по словам управляющего, их дочь скончалась, Элли старалась выдержать правильный тон. Без фальшивого мелодраматизма, с необходимой долей сочувствия, чтобы не показаться равнодушной, завершив речь, она отступила на шаг и отвернулась, чтобы позволить родителям побыть немного одним. Она даже закрыла глаза, увидев их отражение в стеклянной двери вестибюля. Высокий, сильный отец плакал, уткнувшись в макушку жены, которая всхлипывала у него на груди. Элли постаралась не слышать их плача, размышляя, справилась ли она с задачей. Она очень старалась, но все равно понимала, Джонас и Патрисия Гунтер навсегда запомнят эту сцену. Элли в черной водолазке и узкой серой юбке, безжизненный вестибюль с абстрактными картинами и искусственным мраморным полом, Полицейский Энг, заложивший руки за спину и неловко топтавшийся возле лифта, как самое страшное столкновение между обезличенным и глубоко личным. Когда Гунтеры немного пришли в себя и были готовы к разговору, Элли попросила Андрея Горского на время уступить ей кабинет на втором этаже. Но прежде чем супруги сели на складные металлические стулья, втиснутые между столом управляющего и стеной, господин Гунтер во всеуслышание заявил, на кого он возлагает вину за смерть дочери. «Вы в этом виноваты. Мы пытались вам рассказать, не далее, как вчера, умоляли вас помочь». «Кого, господин Гунтер? Кого вы просили помочь?» «Вас, полицию. Должен был, по крайней мере, остаться какой-то отчет. Мы там почти час провели». Патрисия, чтобы успокоить мужа, опустила ему на руку ладонь. «Она не знает, о чем ты говоришь, Джонас. Будет понятнее, если мы просто все объясним». «Отлично. Вот и объясни ей, что мы пытались им вчера втолковать, когда нашу дочь еще можно было защитить». «Вчера мы были в участке, на 10-й улице». «Шестой участок», — подсказала Элли. «Точно, шестой. Мы говорили с сержантом Мартинесом. Кто-то преследовал нашу дочь на веб-сайте. Называется campusjuice.com. Нам сказали, что об этом сайте уже сообщали в окружную прокуратуру и что с ним нельзя ничего поделать». «Меган была напугана», — добавил Джонас. «Кто бы ни поместил там эту дрянь, знал ее распорядок дня, объявил, что наблюдает за ней. А вы, ребята, палец о палец не ударили». «Сержант сказал, что жалобы на этот сайт поступали и раньше», — пояснила Патрисия. «Но из-за какого-то пункта в первой поправке Конституции полиция не может их трогать». «Ее запугивали, преследовали. Зачем тогда полиция, если не...» «Мне очень жаль, господин Гунтер. Я не собираюсь оправдывать то, что случилось вчера, поскольку просто ничего об этом не знаю. Я верю вам на слово, и Бог свидетель, у вас есть право негодовать и сейчас, и впредь. Но чем скорее я выясню, с кем нам следует поговорить о том, что произошло в квартире вашей дочери, тем скорее смогу дать вам хоть какие-то ответы». Джонас сухо кивнул. campusjuice.com. «Надеюсь, сегодня не будет, как вчера? И вы сможете заставить этот сайт выдать вам человека, преследовавшего Меган?» Элли записала название сайта. «Подождите», — вмешалась Патрисия. «У меня остались распечатки, которые мы показывали сержанту». Она открыла висевшую на ее плече объемистую сумку из коричневой кожи, вытащила несколько сложенных пополам листков и протянула Элли. Та пробежала странички глазами. «Мы непременно свяжемся с этим сайтом, чтобы отследить автора сообщения о вашей дочери. А Меган никого не подозревала?» Джонас покачал головой. Патрисия повторила его жест, однако после небольшой паузы, на что обратила внимание Элли. «Госпожа Гунтер, вы хотели что-то сообщить?» «Нет», — ответила она, снова качая головой, — «врагов у Меган не было». «Иногда врагами оказываются те, кого мы в таком качестве даже не рассматривали. Возможно, приятель, нынешний или бывший. Я заметила у нее кулон в форме сердечка». «Наша дочь училась на врача», — возразил Джонас. «Ее интересовали только занятия». Патрисия промолчала. «Понятно. Видите ли, если есть кто-нибудь или что-нибудь, пусть даже, на ваш взгляд, не слишком относящееся к делу, эта информация способна избавить нас от работы по ложным зацепкам. Чего только не бывает. Даже какой-нибудь приятель может заметить нечто необычное, и это очень нам поможет». «Был один парень», — начала Патрисия. Ее удивленный муж резко повернулся к супруге, но ничего не сказал. «Его звали Кит. Подробностей не знаю, но хотел он от Меган явно больше, чем она готова была ему дать. Думаю, можно сказать, что он ее доставал. Однако, насколько я знаю, Меган рассталась с ним несколько месяцев назад». «Он не хотел ее отпускать?» «Я ни о чем таком не знаю. Но, понимаете, до их разрыва такое то и дело происходило. Меган мало рассказывала мне, но я видела, как она расстроена. Я волновалась, что это повредит ее учебе, поэтому вздохнула с облегчением, когда она порвала с Китом». Элли вспомнила слова управляющего насчет парня с проколотой губой, которого он видел с Меган. «У Кита пирсинг на губе?» «Точно не знаю», — ответила Патрисия. «Постойте, возможно. Меган как-то сказала, что мы не одобрили бы их отношения даже просто из-за внешности. Ну, что-то в этом духе. Так что, может быть. Вам что-нибудь еще известно о Ките? Фамилия? Где живет? Студент ли он?» Патрисия покачала головой. Ее муж тоже, но по другой причине. Ты знала об этом? Почему ты вчера ничего не сказала? Сержант, он же в конце концов принял нашу сторону, но сказал, что ничего сделать не может. Зная имя этого парня, он мог бы вызвать его, припугнуть, убедить, чтобы отстал. Не надо, Джонас, не говори так. Почему ты ничего не сказала? Я что, был так суров с Меган? Ты настолько не доверяла мне, что не рассказала о ее парне даже вчера, даже после этих записей с угрозами? Я прошу прощения, — перебила их Элли. Для нас было бы очень полезно, если бы вы составили список друзей вашей дочери. Мы бы могли их опросить. Она подвинула Патрисии стопку бумаги и ручку, и та с облегчением занялась другим делом. Когда Элли провожала Гунтеров до вестибюля здания, где жила их погибшая дочь, она заметила, что, выходя из лифта, они уже не держатся за руки, как держались, поднимаясь в кабинет управляющего. Глядя, как они вышли на залитую солнцем университетскую площадь, она размышляла, была ли это мелкая деталь, нежелание соединить руки, лишь началом новой истории. В течение последующих нескольких месяцев каждый из них будет рад, что рядом есть человек, тоже любивший Меган. Но затем они мало-помалу начнут втайне мечтать хотя бы о часе без горестных воспоминаний об утрате. Джонас, вероятно, станет сожалеть, что у его супруги такой же заостренный кончик носа, как был у Меган, а Патрисии захочется отвернуться, когда Джонас выставит вперед подбородок, точно как ее дочь. Элли размышляла, а вдруг в кабинете Горского она стала свидетелем начавшейся трансформации. Джонас спросил, почему Патрисия смолчала накануне. Патрисия подумала, но не сказала, мол, она бы не смолчала. А Меган ничего не скрывала бы, не будь Джонас таким суровым. Негодование, ошибка, упрек. Элли спрашивала себя, не разрушил ли убийца Меган и то лучшее, что девушка видела в своих родителях. Мобильный в здании принимал неважно, поэтому, чтобы позвонить Максу, Элли вышла на улицу. Он ответил после первого же гудка. «Привет». «Привет. Слышал, ты на новом вызове. Ты что, за мной шпиона пустил? Может, нам стоит побеседовать и обозначить границы твоих полномочий?» «Никаких шпионов», — со смешком отозвался он. «Роган был рядом, когда получил твое сообщение». «Да, как там дела с Бенденом? А то Джей-Джей по возвращении малость не в себе». «Все прошло отлично. Бенден, конечно, прикидывался принципиальным, дотошным и объективным. Разумеется, Роган не скупился на выражение до и после визита к нему в кабинет. Но, по крайней мере, в самом кабинете он вел себя прилично». «Да, держался нормально. А чем занималась ты?» «Новым вызовом. Все еще выясняю, кто есть кто». «Это значит, что ты позвонила не за тем, чтобы шепнуть милые пустячки мне на ушко?» «Милые пустячки. Ух ты, как эротично! Что ты можешь сказать мне о постах на веб-сайтах?» Она вкратце рассказала Максу о том, что узнала от Гунтеров, а также о вчерашней жалобе на Campus Juice. «Ну, похоже, коп, с которым Гунтеры говорили в участке, сделал все правильно. Впрочем, ему следовало составить отчет, чтобы письменно зафиксировать жалобу. Мы не любим записывать то, что ни к чему не приведет. Если в прокуратуре сержанту сказали, что поделать с этим ничего нельзя, значит, только эту часть разговора он и запомнил». «Так прокуратура была в курсе?» — спросил Макс. «По словам родителей, так им сказал сержант». «И тебе нужны сведения, которые позволят идентифицировать автора, правильно?» «Да». «Хорошо, дай мне даты, время и название этих сообщений». Элли пролистала бумаги, оставленные Читой Гунтер, и продиктовала Максу нужные данные. «Ладно, я тут покопаюсь, и, если что, сразу перезвоню. Спасибо». Милые пустячки достигли цели. Возвращаясь в здание, Элли столкнулась с выходящим из двери Роганом. Звонили из больницы. Соседка пришла в себя. «Она выживет?» — спросила Элли. «Да, хоть одной из них повезло». Свернув за угол на 14-ю улицу, Элли увидела, что на Юнион-сквер в самом разгаре типичная для обеденного времени суета работает овощной рынок. Скейтбордисты, превратившие южную лестницу в арену для своих трюков, лавировали между покупателями, то и дело уворачиваясь от холщовых сумок, наполненных экологически чистой зеленью и помидорами. Владельцы собак натягивали поводки, оттаскивая своих подопечных от соблазнительно выложенных свежих продуктов. Лишь немногие прохожие останавливались поглазеть на скопление полицейских машин на углу 14-й улицы и Университетской площади. «Ты за руль или я?» — спросил Роган, разглядывая две одинаковые патрульные машины. Как обычно. Забираясь на пассажирское сиденье Краун Виктории, она услышала слова какой-то женщины, говорившей, заходя в банк своей приятельнице: «Да наверняка тут ничего серьезного. Сейчас так мало преступности, что полиции нечем заняться».